Глава третья. Друг. Райден Нокс. «Не нарывайся, Райден. Остынь!» — увещевал меня старый друг Вейн, командир отряда «Альфа». «У генерала все под контролем. Тебя и так едва не уволили за прошлую выходку. Это ж надо было додуматься. Порушить дорогущую вентиляционную трубу. И чью? Корпорации «Инжект». Там же разрабатываются самые передовые технологии. Наверняка у них эта труба не просто воздух гоняла, а производила свет, кислород, делала замеры температуры всех сотрудников и обеспечивала стабильную связь со созвездием диких ящеров. «Там котенок застрял, так что сами виноваты», – парировал я. «Все такие супертехнологичные, они могли свою идиотскую трубу чем-то прикрыть, чтобы туда животные не попадали». «А ты не думал, что у них так было сделано специально? Ловушка для зверьков. В неприметных местах, в лесу. Уверен, им нужно много подопытных», — призадумался Вейн. «Я уже заявил главе корпорации, что подам на них жалобу в Министерство природозащиты. Пускай прикрывают свои гролловы трубы», — скривился я, отпив из стакана прописанное врачом пойло. Док называл это витаминный коктейль. Что он там намешивал, непонятно. Но это чудо-средство было единственным, что гасило боль в плече после недавнего ранения. «Этот глава корпорации женат на дочке генерала. Ты и так от главного выволочку получил. Не лезь на рожон. Ненавижу тебе об этом напоминать, но ты один из немногих драконов, у которых нет магии», — заявил Вейн. «Терпеть не могу, когда он так на меня смотрит. С сочувствием. Психанул. Да, перед тобой дефектный младший принц Империи Огненных Драконов. И что, это не мешает мне отлично стрелять?» «Не кипятись, Райден», — друг примиряюще поднял руки. «Я никогда не считал тебя дефектным или инвалидом. Наоборот, не встречал еще парней храбрее тебя. Ты невероятно хороший боец. И тебя не за красивые глаза сделали командиром. Но здесь тебе лучше отступить. Сунешься на приму и поставишь под удар весь свой отряд. Конечно, парни из молнии пойдут за тобой куда угодно, хоть в пекло на Ройле. Но подумай об их безопасности, хоть немного. Там будут превосходящие силы противника. На что ты надеешься?» «На себя, на тебя, на наших парней. И на Всевышнего, в конце концов. Надо же хоть кому-то поставить этих чернокнижников на место. Это слишком опасная секта, Вейн. И она чересчур стремительно набирает силу. На последнем рейде ты уже сам видел, что у них творится на ритуалах. В тот раз мы опоздали. Эти твари успели совершить жертвоприношение. Чем та молоденькая девушка, которую зверски растерзали, заслужила такую судьбу, а?» Друг молча мотнул головой, отведя взгляд. «То-то же. Но на этот раз я не опоздаю. И больше не позволю им никого убить». Я решительно сжал кулаки. Информатор назвал точное время и место их следующей сходки. Будут призывать девушку из другого мира, чтобы наполнить ее магией под завязку и принести в жертву. Пришло время нанести решающий удар. Вычистить эту гидру. Генерал Даун приказал держаться от секты подальше, мол, разведка пока собирает на них информацию. Надо выяснить, кто именно входит в число чернокнижников и на кого они успели надавить в высшем межпланетном управлении. «Не думаю, что ты слишком торопишься», — все еще сомневался Вейн. «Я думаю, что их кто-то прикрывает сверху, тормозит нас. Поэтому мы всегда на шаг позади их. Но не сегодня», — твердо заявил я. «Понимаю, что слишком многого прошу, Вейн. Нарушить приказ генерала — это не шутки. Можно загреметь под трибунал. Но ты и твоя команда — единственные, кому я доверяю. Кроме своего отряда, разумеется. Все, что нам нужно, — выполнить задание. Победители не судят. А если подсуетиться и по-быстрому дать информацию в прессу, что благодаря генералу Дауну и его отрядом «Альфа» и «Молния» ликвидирована опасная секта, то всех нас представят к награде. У Дауна не будет другого выбора. «Ну ты коварен», — усмехнулся он, но в его глазах сверкнуло уважение. «Я с тобой в любом случае, ты же знаешь. А наши парни из отрядов нас поддержат». «Спасибо, мужик, ты настоящий друг», — кивнул я ему. «Чем таким вонючим тебя поет док?» — он принюхался к моему стакану. «Лук, чеснок, перец и трава черноклоповника», — быстро определил он. У него, как у любого изумрудного дракона, был отличный нюх. «Да, воняет клопами», — скривился я. «Но хоть помогает, и на том спасибо». «Твое ранение было не простым, а магическим. Тебе темным артефактом пробило плечо насквозь. Радуйся, что вообще живым остался, огненный», — хмуро мотнул головой Вейн. «И не вздумай нарушать рекомендации дока. Если он сделал тебе это лекарство, пей». «Пью», — обреченно кивнул я. «Ну что, давай собираться на дело. Встретимся через 3 часа в 5-м ангаре». «Заметано», — отозвался друг и направился к выходу из моего загородного дома. А я отправился в подвал готовить снаряжение для этого непростого дела.